Глава 21. Сердитая. «Ну почему Василисе так не везет? Вот бабушка у нее умная, и папа умный, и мама не подкачала. Почему же Василиса не взяла у них хоть капельку ума, а? Волосы с ними просто. Отрезала в августе, в ноябре вполне приличная стрижка. Волосы короткие, но они есть. А как отрастить ум, если его никогда не было?» Василиса сидела на кухне, топила ни в чем не повинный оладушек в сметане и злилась. Злилась на себя, на Иру, придумавшую злосчастные пари, на сплетницу Настю, на Анну Викторовну с ее дурацкой просьбой, на новенькую. Васька и сама новенькая. Классная могла бы обратиться с такой просьбой к кому-нибудь другому, например, к Насте. Ей явно заняться нечем. Потерпеть до конца года, а там лето. Снова лагерь и друзья. В школе все забудут эту историю. В чашке с ромашкой остывал чай, и Василиса понемногу остывала тоже. Когда придумал план, жить становится легче. Вернутся родители, заживем, заведем кошку. А пока есть редкие встречи с Марком, Святкой и Грибом, есть бабушка, и шоколадка в холодильнике, кажется, была. Как раз, когда Василиса делила шоколад на две части, себе и бабушке, зазвонил телефон. Эта Святка предложила сходить на каток в центре. Как удачно! У Василисы на завтра уроки не заданы, и коньки есть, и время свободное. «Ба, я на каток с подружкой». «Хорошо, мусор по дороге выкини, ладно?» «Ладно», — недовольно протянула Василиса. Плохое настроение вернулось. Васька схватила в одну руку пакет с коньками, в другую — мусорный пакет, и выбежала из дома. «Ну почему? Почему всем всегда что-то нужно от нее? Терпеть не могу выбрасывать мусор». Избавившись от пакета, Васька побежала к остановке метро. И только у метро поняла, что выкинула не тот пакет. На мусорке остались коньки, а к метро Василиса принесла мусор. Кошмар! Пришлось вернуться. Повезло, пакет с коньками лежал сверху. Васька закинула мусор, взяла палку, лежавшую рядом, подцепила коньки и потащила к себе. Получилось! Вытащила коньки из пакета, а пакет пришлось выкинуть, испачкан. Так с коньками в руках и поехала. Святка терпеливо выслушала трагичную историю про путаницу с пакетами. Ей пришлось ждать Василису, но она не ворчала. Ждала с комфортом, в кафе, в теплой компании капучино и пары эклеров. Родители выдали карманные деньги. Светка везде и всегда находит плюсы. Спокойная, как танк. И пакет лишний у нее оказался. Совершенно случайно. Эклер подвинула Ваське. Ешь. Василиса откусила. Вкусно как, мурлыкать хочется. На каток они все-таки попали. Сначала по бортику ползли, как мухи, смеялась Светка. Веселились. Упали разок. Давно практики не было. Под конец раскатались, по центру, за руки, быстро-быстро, ветер в ушах свистит. Пытались даже коньками написать свои имена. Так себе получилось. Видно плохо. 2 часа прошли незаметно. Отлично время провели. Уже в метро по дороге домой Василиса рассказала про новенькую. «Я догадывалась, что приключения с мусором не все новости», — вздохнула Святка. «А ты ее видела, новенькую?» «Нет, Анна Викторовна сказала, завтра придет». «Хорошее дело, поможешь человеку. В новой школе, после болезни. Бесит, что в школе меня считают больной, думают, что...» «Да, поняла. А почему ты не хочешь рассказать Насте, Анне Викторовне и остальным правду? Что ты здорова, просто свалял дурака в лагере. С кем не бывает?» «Стыдно как-то. Представляешь, я говорю, дорогие одноклассники, вы меня зря жалели. Я просто дура. Пожалейте лучше себя, вам со мной учиться». «Ты боишься, что тебе подумают еще хуже, да?» «Именно». «Подумают, а потом забудут. Важнее, что ты сама о себе думаешь». «Как у Светки просто. А пожила бы она на моем месте». «Нет, лучше не надо». «Катя умная, хотя старше Василисы всего на 5 месяцев. Но иногда Ваське кажется, что на целых 3 года».